Все, кто желает обрести высшее и непревзойденное прозрение, должны стремиться практиковать как относительную, так и абсолютную бодхичитту. Существует множество пространных, сжатых и лаконичных трактатов, оставленных мастерами традиции Кадампа. Однако, вся суть их учения заключается в ниже следующем трактате «Семиличная тренировка сознания», написанном знаменитым бодхисаттвой Нгулчу Тхогме Цангпо. В прошлые времена, когда в Индии еще процветала дхарма, махаянисты и последователи Шравакаяны практиковались отдельно, поскольку учение Махаяны не было доступно в общине Шравак. Это происходило не потому, что учителя имели что-либо против последователей Шравакаяны. Но если бы в то время поднести Махаяну в этом окружении, слушатели истолковали бы ее ложно, и, следовательно, она не оказала бы на них должного воздействия. Поэтому Махаяна держалась в секрете, и лишь позднее, в силу благословения Гуру Ринпоче, появилась возможность распространить хармическое учение о Сутраяне и Мантраяне по всей территории Тибета, земли снегов, без всякого ограничения. Стало быть, лишь милостью Гуру Ринпоче мы смогли открыть для себя дхарму Будды, принять обет прибежища, обрести желание, привести всех существ в лоно трех драгоценностей и тем самым вступили на путь Махаяны. Махаяна имеет два плана – аспект глубины и аспект простора. Аспект глубины трактуется в Абхидсамая Аламкаре, а аспект простора – открытости – рассматривается в Уттара Тантре, текстах, которые соотносятся соответственно со вторым и третьим поворотом колеса Дхармы. Оба эти аспекта, однако, рассматриваются совокупно в Сутра Аламкара Шастре, где в центр внимания становится бездонная глубина и широта охвата деятельности бодхисаттв. Ученые-мастера дали бы вам пространное объяснение всего этого, но, говоря коротко, мы можем считать, что оба аспекта, глубины и простора, получают в Махаяне свое выражение в практике относительной и абсолютной бодхичитты. Относительная бодхичитта, которая практикуется на основе ординарного концептуального мышления, вполне доступна даже для начинающего, при условии, что он смотрит внутрь самого себя и тренируется надлежащим образом. Более того, если относительная бодхичитта доведена до совершенства, то абсолютная бодхичитта, мудрость випассаны, осознание отсутствия эго, «я», приходит само собой. Мы говорим о практике, которая в традиции Кагью называется Махамудра, а в школе Нингма именуется Дзогчен, и которая в данный момент лежит за пределами нашего рассмотрения. Ибо подобно тому, как нельзя давать младенцу, вскармливаемому молоком, твердую пищу, такую как фрукты, рис или мясо, потому что он не сможет ее переварить, так и абсолютная бодхичитта – это то, чем не следует заниматься с первых шагов. По этой причине мы должны начинать практику с относительной бодхичитты. Нагарджуна когда-то сказал: «Если мы сами и все другие на земле желаем достичь высот прозрения, ключ к тому – бодхичитта. Его основание несокрушимое, как властелин гор. Она – само сострадание, излучаемое во всех направлениях, и мудрость, преодолевающая дуализм». Можно говорить о двух аспектах относительной бодхичитты – аспекте пустоты и аспекте сострадания. Если мы утвердились в практике сострадания, мы не перейдем на путь Шравак и протека Будд. А если мы опираемся на понимание пустоты, мы не запутаемся в трех мирах сансары. Впрочем, совершенное прозрение свободно как от сансары, так и от нирваны. Чувство сострадания и понимание пустоты подобно колесам у машины. Если все четыре колеса на месте, машина может двигаться. Если же хотя бы одно колесо отсутствует, машина не сдвинется с места. Медитация о пустоте без сострадания – это не путь Махаяны. Но и медитация о сострадании, если в ней отсутствует аспект пустоты, это тоже не путь. Мы должны сочетать пустоту и сострадание. У истоков учения о семеричной тренировке сознания стоят три несравненных учителя великого Атиши. Гуру Майтри-йогин, который был в состоянии без труда принимать на себя страдания других. Гуру Дхармаракшита, который, медитируя о любви и сострадании, до такой степени постиг природу пустоты, что раздавал свою собственную плоть. И гуру Дхармакирти, который жил в Серлингпе, на Золотом острове, теперь часть Индонезии, и посвятил всю свою жизнь практике бодхичитты. Существует рассказ о том, что однажды в то время, как Майтри-йогин учил Дхарме, на кого-то залаяла собака, и тот, потеряв терпение, бросил в нее камень. Камень ударил собаку по ребрам, и она взвизгнула. Учитель почувствовал такое сострадание к животному, что вскрикнул и упал с возвышения. «Ну, это уж слишком», — подумали его ученики. Зная, что у них на уме, Майтри-йогин сказал: «Вот, посмотрите на мои ребра». И действительно, у него на теле, точно в том месте, где камень ударил собаку, был синяк. Он принял страдания животного на себя. А вот другой случай, который произошел, когда Дхармаракшита был в Наландском университете. Там был человек, который совершенно обессилел от болезни. Врачи сказали ему, что ничем не могут ему помочь. Единственное средство, которое могло бы спасти его, это плоть живого человека. Больной был совершенно подавлен, считая, что этого ему нигде на свете не найти. Когда об этом услышал Дхармаракшита, он сказал больному: «Если тебя это спасет от болезни, я дам тебе мою плоть». Затем он срезал кусок плоти со своего бедра и отдал его больному, который съел это и полностью выздоровел. А в то время Дхармаракшита еще не постиг природу пустоты, и поэтому рана причиняла ему мучительные страдания, особенно в ту ночь в монастыре, когда он лег спать. И тем не менее, несмотря на боль, у него и в мыслях не было подумать, что он сделал нечто из ряда вон выходящее. И поэтому он не испытывал ни малейшего сожаления. На рассвете он задремал, и ему приснился очень красивый юноша в сверкающих белых одеждах. «Да, именно так», — сказал юноша, — «и должны поступать бодхисаттвы. Во имя блага всех существ. Как рана? Еще болит?» Услышав ответ Дхармаракшиты, юноша, это был на самом деле Чинрезик, провел рукой по ране и слегка подул на нее. Так Дхармаракшита получил его благословение. Когда он проснулся, рана совершенно зажила и не болела, а он познал природу пустоты. Дхармакирти жил у моря и был также известен как гуру Серлингпа или гуру Золотого острова. Атиша провел с ним 12 лет, практикуя его наставления, в результате чего утвердился в бодхичитте. У Атиши было много учителей, и он имел обыкновение прикладывать руку к сердцу всякий раз, когда произносил имя одного из них. Но всякий раз, когда он слышал имя Серлингпы, он подносил сложенные руки к темени и начинал всхлипывать. Он отмечал годовщину смерти всех своих учителей каждый год, но поминал день, когда скончался Серлингпа, ежемесячно. Ученики спрашивали его: «Ты проявляешь свое уважение к другим учителям совсем не так, как к Серлингпе. Это потому, что они постигли мудрость не в равной степени?» «Все мои учителя, без исключения, — отвечала Атиша, — постигли высшую мудрость. Ни один из них не был ординарным человеком. Так что по качествам своим они не отличались. Однако я утвердился в бодхичитте лишь благодаря Серлингпе, и поэтому я испытываю к нему особенную благодарность. Традиция Серлингпы включает также учение Майтри-йогина и Дхармаракшиты. Есть много способов представить эту традицию, но вслед за мастером школы Кадампа Чикава Ешедорже мы излагаем ее в стихах под названием «Семеричная тренировка сознания».